Его до сих пор не нашли, группа эльфов-дозорных, стоявших перед старейшинами, хранила молчание. «Боюсь, с ним могло что-то случиться», — сказала Селия. Старейшины взглянули друг на друга и вздохнули. «Прошла неделя с исчезновения Вура, и уже неделя, как все эльфы потеряли сон. Нам придется сказать матриарху», — изрекла бабушка Селии. «И что мы ей скажем?» — спросил другой старейшина. Бабушка Селии вздохнула. «Правду. Нам конец», — Линдис кивнула. «Прошло две недели и... теперь твой контроль хотя бы на приемлемом уровне», — произнесла она, пока Вур плыл по воздуху, скрестив руки и ноги. Он улыбнулся ее словам, обнажая зубы. «Это весело», — сказал он, расслабляя свое тело и потягиваясь. Затем он взлетел вверх и врезался в потолок, оставив в нем дыру по форме, напоминающую человека. Через несколько секунд он упал на пол с глухим стуком. «А вот это было невесело», — простонал он. Линдис сделала фейспалм. «Сосредоточься сильнее. Приложишь слишком много силы, и Айрага бросит тебя вверх. Слишком мало и не сможешь оторваться от земли», — наставляла она его. «Я знаю», — отчеканил Вур, надувшись, — «просто это сложно». «Еще раз», — сказала Линдис. Проделав еще несколько дыр в потолке, Вур смог удерживать себя в воздухе, не врезаясь в него после отрыва от земли. «Готов выучить еще больше заклинаний?» — спросила Линдис с улыбкой. «Я не уверена, какие из моих чар может выучить голубой маг, поэтому придется опробовать на тебе все. Попробуй не умереть», — ее глаза заблестели. Вур вздрогнул. «Ты тебе это так сильно нравится?» — спросил он. «Тебе показалось, малыш Гримми», — произнесла Линдис, создавая вокруг себя черные сферы. Том 1, глава 12. «Мишель, одевайся и спускайся вниз». Прошлой ночью вернулся Рудольф, раздался приглушенный голос. «Если оденешься быстро, то, может быть, даже позавтракаешь с ним». Мишель села в кровати и протерла глаза. Она умыла лицо водой из кувшина, стоявшего в углу комнаты, и одела белую мантию. Застегнув свое ожерелье с серебряным крестом, она сбежала вниз по лестнице. «Ты забыла причесаться», — заметила ее мама. «Ты так рада его снова увидеть?» Мишель засмеялась и провела пальцами по волосам, распрямляя спутавшиеся локоны. Ее мать посмотрела на нее и улыбнулась. С самой церемонии совершеннолетия Рудольфа Мишель всегда хотела увидеть его. По крайней мере, если они поженятся, церковь и государство будут едины. Вскоре они прибыли на место и увидели Рудольфа, едущего на Яхонне по направлению, где находились его родители. «Тебя не было три недели. Я так соскучилась», — сказала Мишель. Отбежав от матери, она обняла морду Яхонна. Она засмеялась, когда он фыркнул и облизнул ее лицо. «А я получу обнимашки?» — спросил Рудольф, слезая с Яхонна. Он развел руки в стороны и стал ждать. «Конечно, нет. Ты воняешь», — ответила Мишель и зажала нос. Рудольф нахмурил брови и опустил руки. «Не моя вина. Я только что очистил мешок для какашек Яхонна. Алистер все путешествия не давал мне этого сделать», — ответил он. Мишель показала ему язык. «Ну же, Яхонн, пойдем в сад», — сказала Мишель и потянула его за поводья. «Подожди меня», — воскликнул Рудольф, догоняя их. Королева улыбнулась, видя эту картину. «Приятно снова увидеть тебя, Марисса. Проходи, мы как раз собирались завтракать», — сказала она маме Мишель. Марисса поклонилась. «Не возражаешь, если я присоединюсь?» «Странно», — пробормотала Клэр и подняла посох на уровень груди. «Слишком тихо. Здесь есть ловушки, Зул?» — спросил Арен. Мужчина, одетый в синюю мантию, покачал головой. «Все чисто. Я чувствую следы магии, но они слишком слабые», — ответил он. «Не нравится мне это», — произнесла Софи. «Может, вернемся? Мы уже проделали такой путь, а теперь ты хочешь вернуться? Где же дух бесстрашного Агра?» — воскликнул Зик, улыбаясь. Мужчина в черном жилете покачал головой. «Будьте бдительны», — произнес он. «Слишком много авантюристов расстались здесь с жизнью». Зик фыркнул. «Разве не поэтому ты здесь, Рос? Чтобы риснуть один нас, когда мы умрем. Умирать больно. Давайте обойдемся без этого, пожалуйста», — сказала Софи. Зул поднял руку, и группа остановилась. «Концентрация магии здесь гораздо выше. Скорее всего, это комната мини-босса или босса», — предупредил он. «Уже? Хотя мы ведь еще ничего не сделали», — возмутилась Клэр. «Групповые бафы», — сказал Лорен. «И не забудьте барпитрифай. Если верить слухам, то здешний мини-босс — Василиск». Белый свет окутал группу и исчез, как только Клэр подняла свой посох, чтобы наложить протектора, Шеллера, фаланкс и барпитрифера. Арен, держа в руках свой красный меч, распахнул ногой дверь. Группа начала медленно продвигаться вперед, проверяя помещение, оружие было наготове. «Пусто», — изрек Зик, но не опустил свои кинжалы. «Похоже на то, смотрите, ступени, ведущие вниз, уже появились», — сказала Клэр. «Ух, ребята, посмотрите вверх», — произнесла Софи, глядя в потолок. «Эти дыры по форме напоминают человека», — удивленно проговорил Зул с широко раскрытыми глазами. Группа уставилась в потолок, не двигаясь. «Идем дальше», — предложил Росс, нарушив тишину. Аарон кивнул. «Похоже, что-то здесь произошло. Если нам повезет, то мы сможем добраться до источника без лишнего шума», — сказал он. Группа продолжила спускаться вниз по ступенькам, держа оружие наготове. «Думаю, мы добрались до комнаты босса», — сказал Зул. Посередине помещения располагалась огромная воронка, лишь на несколько дюймов от дна заполненная жидкостью. «И это источник юности?» — скептически задал вопрос Аарон. «Почему он так опустел? Он что, переместился?» Клэр подняла свой посох и направила его на лужу. «Сканировать», — произнесла она, — «это определенно тот самый источник. А это вода, живая вода, омолаживает, ускоряет восстановление здоровья и увеличивает сопротивляемость к магии у того, кто выпьет. Походу, штука в самый раз для меня», — произнес Зики, ухмыляясь. «Я ж по жизни выпивший», — Клэр отвесила ему подзатыльник. «Выпьет, в смысле выпьет эту воду», — уточнила она. «Тут достаточно для 7 кружек. Как раз для каждого из нас и еще одна для задания. Источник восполняется со скоростью одной чашки в день, так что его осушили неделю назад». Аарон кивнул. «Забираем и уходим», — сказал он. «Не хочу оставаться здесь дольше, чем необходимо. Ребят, там в углу еще есть дверь», — оповестил Зик. «Забудь про нее», — сказал Аарон. «Мы взяли то, зачем пришли». Зик нахмурился, но развернулся и пошел за начавшей возвращаться группой. «Мы уже на месте?» — спросил Вур. Он сидел перед Линдис и держал Снафла, пока они летели на Василиске. Облако летучих мышей следовало позади. «Почти», — ответила Линдис, заплетая его волосы. «Ты уже говорила это вчера», — возразил Вур, надувшись. «Я скажу это и завтра, когда ты снова задашь этот вопрос», — ответила она с улыбкой. Вся прошлая неделя ушла на дорогу до пустыни на юго-западе. По пути они посещали излюбленные места обитания монстров. Линдис настаивала на том, чтобы Вур сражался с любым видом чудовищ, для получения их навыков. Она даже однажды скормила его Мальборо. «Госпожа, ничего, что мы покидаем источник на такое долгое время. Что если вторгнутся авантюристы? Может, стоило оставить кого-то из нас? Циц, госпожа мудра, и все знают без вас. Госпожа лучше всех, хотя она не помогла мне, когда я тонул. Одна из лучших, все в порядке», — успокоила Линдис. «Этот паршивец и так все выпил. А вы, ребята, все равно не смогли бы остановить искателей приключений, если бы они пришли. Какая разница, если пропадет пара капель? Госпожа заботится о нас. Как я и думал, она лучшая. Но, тихо, ты сам виноват, что не умеешь плавать. Как думаешь, сколько городов они сожгут в этот раз?» — спросила Прика. Лейла вздохнула. «Не меньше 80. Ты же знаешь, что бывает, когда Гримми злится». Прика кивнула. Драконы потратили 5 дней на поиски Вура или следов его ауры, но никто из них не смог ничего найти. Прика и Лейла охраняли убежище, пока Сера, Гримми и Вернан вымещали свой гнев на ближайших деревнях людей и демонов. Сера выкорчевала остатки священного древа и спалила их, когда услышала о пропаже Вура, но не навредила ни одному эльфу из-за обещания своему отцу. «Надеюсь, он в порядке», — произнесла Прика и положила голову на свои лапы. «Один рез, перевод под вопросом, однозначная речь про воскрешение, но как передать сленг Хазе?» Том 1, глава 13. Вернан прорычал и врезался в землю как метеорит. Его колени согнулись и поглотили удар. Солдаты, на которых он приземлился, разбегались в стороны с криками. «Сэра, нам пора уходить», — сказал он, махнув хвостом и откинув с десяток солдат. Сэру окружали горящие здания и поднимающиеся к небу столбы дыма и пепла. Солдаты окружили город, дрожа и наблюдая за драконами. Сэра фыркнула и взлетела, дыхнув ледяным пламенем напоследок в вояк. Вернан расправил крылья и взлетел вслед за ней. «Они начинают приходить в себя. Продолжать так может быть опасно», — сказал Вернан. «Гриммальдизер уже возвращается». Сэра не ответила, продолжая лететь на юг. Кровь сочилась всюду на ее теле, и местами не хватало чешуек. Под ними, прежде зеленая с коричневым равнина превратилась в океан пепла и выжженной земли. «Дастин, а почему они не убьют всех драконов?» — спросила Тафель. «Это невозможно», — ответил Дастин. «Но почему? Разве мы не сможем их уничтожить, если соберутся все авантюристы из СС-ранга?» — спросила она. «Драконы, не дураки», — ответил он. «Они просто улетят и начнут жечь наши столицы, пока авантюристы будут все еще возвращаться через пустошь обратно. Кроме того, групп, достаточно сильных, чтобы одолеть дракона не так уж и много, да еще и все в пустошах враждебны по отношению к нам. Будет очень непросто добраться до них с большой армией. А как же телепортация? Слишком много манны потребуется», — ответил Дастин и покачал головой. «Поверь мне, гильдия искателей приключений думала над этим очень много раз. Но, никаких но. К тому же, именно драконы держат в узде поистине страшные вещи», — сказал он. «Разве самые страшные не сами драконы?» — спросила Тафель, наклонив голову. «Не, обычно драконы нас не трогают. Это в последние пару лет они слишком активны», — ответил Дастин. «Видно, что-то их разозлило». Тафель кивнула. «Никогда не зли дракона», — сказала она и спросила после паузы. «А что же тогда это за страшные штуки? Может быть, ты узнаешь, когда повзрослеешь?» — ответил Дастин с улыбкой на лице, потрепав ее волосы. «Мне это не нравится», — прокричал Вур, укорачиваясь от мандибулы, толщиной с дерева. «Останови ее!» Линдис улыбнулась, сидя на краю круглой ямы 10 метров глубиной, держа Снафла на коленях. Яркий лунный свет падал на муравьеобразные фигуры, преследующие черное пятно на дне ямы. Бесчисленные трупы муравьев усеяли дно. Линдис прокричала вниз. «Осторожнее, еще один позади тебя!» Пара мандибул выскочила из песка в сторону темной фигуры. Снафл засопел и посмотрел на Линдис. «Не волнуйся, он будет в порядке», — сказала она, потрепав его по голове. Через мгновение муравей набросился на пятно, и оно исчезло. «Ау, похоже, его съели», — произнесла Линдис. «Кажется, я поторопилась», — она поставила Снафла на землю и потянулась, прежде чем спрыгнуть в яму. Через несколько минут на вершине обрыва плакал с ног до головы покрытый слизью голый мальчик. Линдис посмотрела на Вура и спросила: «Теперь ты понимаешь, зачем тебе оружие?» Вур злобно посмотрел на нее и вытер слизь с лица тыльной стороной ладони. Ранее, этой ночью Линдис рассказала ему об оружии, и Вур заявил, что оно ему ни к чему, потому что «я могу взорвать что угодно своей магией». Линдис обмазала его медом и бросила в первую попавшуюся яму муравьиных львов. «Так нечестно», — простонал он. «Их было слишком много. У меня закончилась мана». Линдис расхохоталась. «Когда ты мертв, поздно жаловаться на нечестность», — ответила она. Вур нахмурился, но промолчал. «Иди искупайся. Пахнешь муравьиным желудком», — сказала Линдис, сморщив нос. Полчаса спустя от Вура пахло уже лучше, и он лежал, отдыхая, умяв гигантского скорпиона. «Где мне взять оружие?» — поинтересовался он. «Ао?» «Могучему дракону теперь понадобилось оружие?» — спросила Линдис, обнажая клыки в улыбке. «Что это ты вдруг передумал?» Вур надулся. «Ты была права», — согласился он. Линдис погладила его по голове. «Конечно же, я была права, я всегда права», — сказала она и достала свой кинжал. «Можешь взять вот это». Вур взял красный кинжал и провел пальцами по рунам, нанесенным на него. «Большинство синих магов используют мечи, но ты как-то маловат еще», — сказала Линдис. «Имя его Похоть». Вур посмотрел на Линдис и спросил: «И где мне ее хранить?» «В штанах, том 1, глава 14. «Я дам за него 50 красных кристаллов», — прошипел Нак на змеином языке. Верхняя половина его тела была человеческая, а нижняя – змеиная. Он носил белую прозрачную шелковую мантию и золотые браслеты на правой руке. Линдис покачала головой. «Слишком дешево», — ответила она на змеином. Вур наклонил голову, слыша непонятное шипение. Парочка прибыла в столицу Накайлами, и Вур заинтересовал некоторых из ее обитателей. «О чем вы говорите?» — спросил Вур. Он носил штаны из кожи песчаной акулы, во внутреннем кармане которых хранилась Похоть. «Они просят разрешения поиграть с тобой, что-то вроде шуточных боев», — улыбнулась Линдис. «Хочу поиграть», — воскликнул Вур. Он посмотрел на Нага и снова на Линдис. Линдис, глядя на Нага, спросила: «Его ведь освободят, если он надержит верх в 100 схватках, Нак кивнул. «Тогда, может, 75 красных кристаллов?» — спросил он. 300, отрезала Линдис. Нак нахмурился. «Слишком дорого. Экзотический боец заинтересует зрителей, но вряд ли он протянет больше 2 схваток. Я слишком много потеряю. Гарантирую, на нем ты заработаешь гораздо больше 300. Он умеет сражаться», — отозвалась Линдис. «Я возмещу разницу», — Если он не справится, Нак мгновение безмолвно изучал ее. «Хорошо, 300 кристаллов, но еду ему обеспечишь сама», — кивнул он. Линдис улыбнулась. «По рукам, 300 кристаллов и он свободен после 100 побед», — сказала она. «Я буду наблюдать». Вур дернул Линдис за мантию. «Мне уже можно пойти играть?» — спросил он. «Потерпи чуть-чуть», — ответила Линдис, взъерошив его волосы. «Ступай пока с этим хорошим дядей. Когда закончишь играть, подарю тебе кое-что забавное». Габель зевнул. «Никогда не думал, что скажу это, но я скучаю по убийству слизней», — прошептал он Лаффиль. «Я тоже», — шепотом ответил Лаффиль. Оба сидели в классе, слушая однорогого демона, что-то болтавшего про географию. «Я вам не мешаю?» — спросил демон, глядя на Габеля и Лаффиля. «Нет, сэр», — ответил Лаффиль. «Габель просто спрашивал меня кое о чем». «Ао, и о чем же?» Демон повернулся к Габелю. «М, что значит М, что, К?» Он оглянулся вокруг и увидел карту, югу. «Что находится к югу пустоши?» Демон моргнул. «Очень хороший вопрос», — вымолвил он и кивнул. «Самым простым ответом будет: мы не знаем. У нас есть сведения о некоторых регионах и ориентирах в пустоши, но у нас никогда не было возможности зайти дальше владений драконов. Раз уж ты сегодня решил проявить интерес, то, может быть, назовешь 7 ориентиров пустоши?» Габель скривился. «Пещеры драконов, М, древо знаний, деревня эльфов, М, источник юности, кладбище, муравейник, лаваплюй. Получается 7, верно?» «Очень хорошо, я не ожидал от такого, как ты, таких познаний», — сказал демон, кивнув. «Лаффиль, скажи мне, как ты думаешь, что лежит там, за пределами пустоши?» «М, океан», — ответил он. «Возможно, может быть, однажды кто-то из этого самого класса узнает об этом. Лично я считаю, что там пустыня или, возможно, тундра. Ты отправляешься в другое подземелье? Уже, кажется, как будто ты только вчера вернулся», — спросила Мишель, глядя на Йохана и поглаживая его морду. «Почему мне кажется, что ты разговариваешь с ним, а не со мной?» — спросил Рудольф, глядя ей в спину. Мишель повернулась к нему и улыбнулась. «В самом деле?» — спросила она. «Должно быть, тебе это только кажется». Рудольф вздохнул. Каждый раз, когда он встречался с Мишель, она настаивала на том, чтобы с ними был Йохан. Однажды Йохан не пришел, потому что спал, и Мишель вдруг почувствовала себя нехорошо и вернулась домой. «В этот раз я отправляюсь в подземелье оранжевого класса. Может, даже, я получу 10 уровень. Так что», — произнес Рудольф и остановился на полуслове. «Ну, что?» — переспросила Мишель. Рудольф покраснел. «Н, ничего», — замялся он и отвернулся. «Не ничего, скажи мне, что ты хотел сказать», — произнесла она. «Я хочу знать». Рудольф покачал головой. «На самом деле пустяки», — отнекивался он. «Прекрати врать. Ну, пожалуйста», — попросила она. Рудольф посмотрел на Мишель. Ее глаза сверкали, когда она смотрела на него. Он глубоко вздохнул и произнес: «Если я получу 10 уровень, ты, М, пойдешь со мной на свидание?» — спросил он. Парень чувствовал, как горели его щеки, пока он ждал ответ. «Ох, М, я даже не знаю, что ответить», — сказала покрасневшая Мишель, уставившись в пол. «Слышал же, кажется, моя мама зовет меня. Думаю, мне пора идти». Она развернулась и сорвалась с места, даже прежде чем успела закончить предложение. Рудольф проводил ее взглядом, пока она не скрылась. У него сдавило в груди, и он сжал зубы. «Пойдем, Йохан», — сказал он. Том 1, глава 15. «Господа и дамы, сегодня в открывающем поединке примет участие необыкновенный чужеземец. Прислужник Вур прибыл сюда для испытания своего мужества. Сегодня состоится его первый бой, и никто не знает, на что он способен, но он наверняка очень силен. Против него выйдет Нарлит, семикратный победитель и сын вождя племени Шухилу. Как известно большинству из присутствующих, племя Шухилу несколько лун назад было покорено племенем Сватхи. Нарлит – единственная надежда своего племени на возрождение, в случае, если сможет победить в 100 боях. Сумеет ли он одержать сегодня еще одну победу, или же прислужник оборвет его путь?» — произнес диктор усиленным магией ветра голосом. Солнце сияло прямо над Колизеем, не оставляя на арене ни пятнышка тени. Под трибунами, на противоположных концах арены, располагались ворота. У одних виднелся Наг с двумя копьями, у других – маленький мальчик и женщина со свиньей. «О чем они говорят?» – спросил Вуру Линдис. «Можно мне уже поиграть?» «Потерпи еще чуть-чуть, они рассказывают правила игры», — ответила Линдис. «Ты будешь драться вон с той змеей. Тебе нельзя использовать магию драконов или показывать им свою ауру. Можно только незаметно применять усиление на себе и использовать оружие. Ладно, кивнул Вур. А еще, нельзя его есть. Вур надулся. Хотя бы кусочек, Линдис покачала головой. Ненавиду у всех. Я дам тебе съесть одного такого вечером, если победишь. Ладно, улыбнулся Вур. Гримми говорит, что драконы всегда побеждают. Ставки сделаны, бойцы готовы. Запомните правила. Никаких правил и да прольется кровь, сказала Ламия комментатор. Открыть ворота. Они начинают, сказала Линдис. Развлекайся. Вур рванул вперед и остановился в центре арены, ожидая Нарлита. Тот принялся кружить вокруг Вура, с каждым оборотом, сокращая дистанцию. Все закончится быстро, дитя, прошипел он. Мне жаль убивать столь. Стой, что ты делаешь? Вур спустил штаны до колена и, порывшись, достал из них кинжал. Линдис хлопнула ладонью по лицу. Нужно было сделать пояс с ножнами, подумала она. Нарлит, вытаращив глаза, наблюдал, как Вур положил кинжал на землю и взялся за штанишки, чтобы натянуть их обратно. Вжух! Наг бросился вперед, целясь копьем в голову Вура. «Уваа!» — вскрикнул Вур, падая на задницу, в то время, как копье пронзило воздух там, где только что была его голова. Нарлит поднял второе копье и метнул им сверху вниз, но Вур наклонился вперед и прыгнул. Копье пронзило штаны, но тело Вура продолжило движение, выскользнув из них. Линдис вздохнула. «И зачем я вообще пыталась?» — пробормотала она себе под нос, глядя на дыру в своем рукоделье. «Эй, плохо так делать!» — закричал Вур, вскакивая и оборачиваясь. «Это мне тетя сшила!» Он бросился на Нарлита, вытянув руки. Наг извернулся в сторону, пока спина не оказалась параллельно земле, швырнув копьем в левой руке. «Какой быстрый!» — подумал Нарлит. Вур схватил копье правой рукой и, используя его в качестве опоры, крутанулся вокруг него и бросился на Нага. Нарлит заскрипел зубами и метнул копьем в правой руке, но Вур поймал оружие своей левой рукой. Нарлит уставился на повисшего над ним мальчика и попытался рвануть копья в стороны. «Как силен!» — подумал он, глядя, как Вур цепляется, удерживая хватку на древках. Вур открыл рот и вырвал на лицо Нарлита разъедающую кислоту. Нарлит, завопив, бросил оба копья, пытаясь соскрести кислоту с лица. Его начало рвать, и тут кулак Вура заехал ему в висок, и в глазах все померкло. Линдис покачала головой и вздохнула. Снаффл поднял на нее пятачок и хрюкнул. «П-победитель!» Прислужник одолел Нарлита, объявила Ламия. «Кто-нибудь, скорее, смойте эту рвоту!» Запах ужасный. Зрители переглянулись, с трибун раздалось вялое и разочарованное шипение. Вур подхватил кинжал и, натянув свои разорванные штанишки, вернулся к Линдис. Она вздохнула, глядя на его болтающийся второй кинжал. «Какой смысл надевать одежду, если она ничего не прикрывает?» Подумала она, но промолчала. «Что здесь произошло?» — спросила Софи, когда группа покинула лес. Недавно зеленые равнины стали черными, а в воздухе витал пепел. Зик потянул носом. «Пахнет горелыми волосами и смертью», — сказал он, оглядываясь. «Смотрите, там люди», — указала Клэр. «Давайте спросим у них, что здесь произошло», — сказал Рон. Морщины на его лице разгладились, а из волос исчезла седина. «Что-то не так», — сказал Зул, когда они приблизились. Фигуры впереди имели растрепанные волосы, носили лохмотья и неуклюже ковыляли. Один развернулся и уставился на искателей приключений. Половину его лица покрывали ожоги, плоть с другой щеки отвалилась. Он поднял руки и завыл. «Зомби», — произнесла Клэр и набрала воздух в легкие. Она подняла посох, и белый свет окутал группу, свидетельствуя активацию протектора и шилры. Росс и Аран бросились вперед, атакуя группу зомби. Несколько ударов, и со всеми было покончено. «ФФ, мне даже делать ничего не пришло», — пожаловался Зик. «Они слишком слабые. Наверняка что-то стряслось», — произнес Зул. «Это, наверное, крестьяне. Неужели поработали личи? Думаешь, кладбище расширяется?» — спросил Росс, счищая мозги с кожаных рукавиц. «Почему именно сейчас?» — Зул покачал головой. «Не знаю, но нужно поспешить и сообщить об этом». Остальные в подтверждение пробурчали, и отряд снова пустился в путь с оружием наготове. Том 1, глава 16. «Можно мне тоже пойти драться с зомби?» — спросила Тафилю отца. Тот покосился на жену. «Думаю, тебе стоит спросить у мамы». «Нет», — ответила та, не поднимая головы от разделочной доски. «Но мам», — надула фиолетовые губы Тафиль, — «габелила филидут». «Значит, тем более без тебя справиться», — отозвалась мать. «Но я тоже хочу набраться опыта», — сказала Тафиль. Дастин считает, что я уже достаточно сильная. У меня даже начинают расти новые рога, видишь, она указала на свой лоб. Над бровями прорезалась еще пара рожек. Ты можешь набраться опыта у Прим. Она говорит, что ты проводишь больше времени с Дастином, чем с ней, проговорила мать, продолжая нарезать мясо. Ты даже не смотришь, нахмурилась Тафель. Пап, мама сказала, нет, но если ты скажешь да, то значит, мне можно, верно? Спросила она. Мама ведь обязана тебя слушаться. Да, о, золотко, вздохнул он, покачав головой. Как же ты ошибаешься? Я отказался от своих прав, когда женился на ней. Ты поймешь, когда подрастешь. Ее мать улыбнулась. Что сказали родители? Спросил Дастин, когда Тафель доела свой обед. Они сказали, можно, улыбнулась Тафель. Правда? Ага, папа сказал, что мне нужно подрасти, а мама, на удивление, не возражала. Хаем, я, честно говоря, не ожидал. Твоя мама, похоже, очень строгих взглядов. Да, так и есть. Но она считает, что это важно. Дастин кивнул. Вот и хорош. Раз ты получила разрешение, то мы отправляемся прямо сейчас. Я попросил об услуге одного своего знакомого, обладающего магией телепортации. Мы доберемся туда до того, как твои братья уничтожат все, что движется. Прямо сейчас, дай-ка я, сначала, напишу письмо родителям. Я не думала, что мы отправимся так скоро. Тафель взяла клочок бумаги, обмакнув перо в чернила. Она вывела кривым почерком. Дорогая мамочка, я отправляюсь драться с зомби, чтобы стать такой же сильной и в будущем стать главой семьи, лишив прав своего мужа. Целую, Тафель. Надень это, сказала Линдис, протягивая кольцо. Оно было украшено золотом и тремя рубинами. Вур попытался надеть его. «Не подходит», — сказал он, когда кольцо упало с его пальца. Линдис оторвала тонкую полоску от кожаных штанов Вура и провела ее через кольцо. «Повяжи на шею», — сказала она и притянула ему импровизированное ожерелье. Вур кивнул, он научился завязывать узлы у Линдис, когда она сделала пояс, чтобы держался его кинжал. Линдис посмотрела на кольцо, висевшие на шее у Вура, и кивнула. «Время уроков», — произнесла она. «Ладно», — согласился Вур, поглаживая Снафла. Линдис учила Вура читать и писать, в промежутке между его боями на арене, рисуя буквы на земле. Он уже выиграл 27 матчей, не получив никаких травм. Организаторы по проведению боев решили поставить Вура против зверей пустыни, надеясь создать более сбалансированный матч, но были в ужасе, когда он начал есть их. Толпа любила его. После того, как Вур научился читать и писать на эльфийском, на котором говорили разумные жители пустыни, Линдис начала учить его змеиному и человеческому языкам. Линдис наблюдала, как Вур читает слова, которые она написала на земле. Он сидел на корточках. Его темно-каштановые волосы доходили до шеи и закручивались на концах. Его фигура напомнила Линдис о временах, которые она провела с ее другом-драконом. «Хочешь услышать историю?» – спросила она Вура. Он перестал читать и поднял глаза. «Это история про твоих родителей. Это было более 1000 лет назад, когда я была еще ребенком вместе с другими эльфами, родившимися в том же десятилетии, что и я. Раз в 10 лет проходила церемония, на которой взрослые берут детей в дикую природу, чтобы найти волшебных зверей. Те оставляли на них свои отпечатки. Деток сопровождали их родители, чтобы убедиться, что они будут в безопасности, но малыши должны были сами убедить зверя оставить им отпечаток. Это было непросто. Мои родители умерли после того, как я родилась, поэтому я отправилась сама. Я думаю, что я просто хотела доказать, что не уступаю остальным, хотела быть, как и все, найдя отпечаток самостоятельно. Я бродила в течение 3 месяцев, прежде чем найти летучую мышь, которая только что родила. Один из новорожденных был болен, и я исцелила его. Раньше я была белым магом, прежде чем стала этим, сказала Линдис, указывая на себя. Звери с родословной умны, и летучая мышь высоко оценила мой поступок. Она оставила отпечаток на мне, и я получила ее родословную. Я оставалась с ней в течение длительного периода, добывая ее детям пищу и помогая отбиваться от других зверей. Она дала мне дом, которого у меня никогда не было. Линдис улыбнулась, ее глаза сияли. Все хорошие рано или поздно заканчиваются. Однажды вторгся медведь, и я не смогла остановить его. Она оставила своих детей мне и ушла сражаться со зверем, чтобы дать нам шанс сбежать. Годы летели, и я жила с летучими мышами в пещере, которую мы нашли. Я была так слаба и сердилась на себя. Я возвращалась на то место, где она умерла, в поиске шанса убить медведя, но так и не смогла найти решение. Однажды я наблюдала за медведем, и в это время небо потемнело, и я почувствовала, как мои волосы встали дыбом. Гримми спустился и сделал то, что я не могла сделать, он съел медведя одним укусом. Я была возмущена тем, что мою цель любили, но в то же время я была рада, что все закончилось. Он повернулся и посмотрел на меня, медведь был все еще во рту у него. Он слушал, как я разглагольствовала, но он слопал медведя целиком и заснул, прежде чем я закончила говорить. Когда Гримм проснулся, он спросил меня, хочу ли я власти. Линдиз взглянула на свои руки и замолчала. Том 1, глава 17. «Ты знаешь, сколько у тебя теперь неприятностей, барышня?» — спросила мать Тафель, глядя на дочь. «Простите меня», — она сидела на ногах, опустив голову. Ее мать и отец стояли рядом, а Дастин стоял у двери. «Ты проигнорировала нас и солгала Дастину», — сказал ее отец. «Это был не очень хороший поступок с твоей стороны. Твоя мать за тебя беспокоилась». Тафель молчала. «Ты больше не будешь практиковать магию», — сказала ее мать, а потом добавила. «Никогда. Просто. Никаких «но». Ты сама вынудила». Дастин нахмурился. «А это не слишком строго? В этом есть и моя вина», — сказал он. «Тафель, не нужно изучать магию», — сказала ее мать. «Для нее есть более ценные вещи, такие как политика и этикет. Что касается тебя, Дастин, ты должен хорошо меня знать, я не дам ей просто так уйти от наказания, Мина», — пытался возразить Дастин. Мать Тафель фыркнула и вышла из комнаты. Отец девчонки последовал за ней. «Это нечестно», — пробормотала Тафель, слезы появились в ее глазах. Дастин подошел и погладил ее по голове. «Я обучил тебя всем основам магии. Ты все еще можешь практиковаться, даже если я не могу тебя обучать дальше. Приложи усилия, и в один прекрасный день ты сможешь стать достаточно сильной, чтобы делать то, что захочешь». Он снял ожерелье и протянул его Тафель. «Это должно помочь в практике. Вернешь, когда станешь авантюристом». Тафель посмотрела на Дастина. Он улыбнулся ей и вышел из комнаты. Он закрыл дверь за собой, но все еще слышал всхлипывание, когда уходил. «У Тафель талант магии. Было бы позором, если бы она остановилась», — сообщил Дастин Мине и ее мужу. Мина посмотрела на Дастина и ответила. «Как я воспитываю детей, не твое дело». Сердце Дастина сжалось. «Это стало моим делом, когда мне было поручено обучать ее. Теперь она не твоя ученица, тебе больше ни о чем беспокоиться». Дастин хотел еще что-то сказать, но Мина подняла руку, прервав его. «Спасибо, что занимался с ней, но сейчас ты должен уйти», — вынесла она вердикт. «Запрос будет считаться выполненным, и вы сможете получить награду в гильдии». Дастин стиснул зубы и кивнул. «Тогда я прощаюсь с вами», — сказал он и повернулся, чтобы уйти. Демон-лорд повернулся к своей жене после того, как Дастин ушел, и спросил. «Дастин что-то натворил, я не могу ему доверять», — призналась Мина. «Позаботься о Тафель, мне надо лезть». Солнце сияло высоко в небе. Зона отдыха на арене была заполнена до краев. Люди шумно обсуждали сегодняшние матчи, делали ставки. А теперь сражение, которого мы все ждали. 49 раз победил подряд наш претендент, по сравнению с легендарным Ариманом. На нашей арене участвовало бесчисленное количество бойцов, но лишь немногие из них достигли 49-й победы, и ни один из них не достиг 50-ти. Это все из-за легендарного зверя, которого вы видите перед собой. Люди говорят, что один лишь его взгляд может стать причиной мгновенной смерти для слабонервных. «Это воплощение самой смерти», — объявила Ламия. «Он также съест это животное, или будет съеден сам». «Вау, он кажется пугающим», — признался Вурлиндис. К настоящему моменту он раскрыл обман и обвинил Линдис в том, что она лгала об играх. Она только улыбнулась ему и сказала, что она же не дракон, прежде чем потрепать его по голове. «Разве ты не говорил, что Мантикора тоже казалась страшной?» «Она действительно казалась страшной, но не такой страшной, насколько вкусной потом оказалось». «Ну, тогда это то же самое, но это гигантский глаз. Я не люблю есть глаза. Они слишком мягкие и скользкие», — скривился Вур, нахмурившись. «Сначала поджарь на огне, а потом ешь», — посоветовала Линдис. «Я все еще думаю, что есть сырую пищу — это варварство. Это не так вкусно или питательно, если их жарить», — сказал Вур. «Гримми рассказывал мне, что поэтому он никогда не охотится, применяя огонь или магию». Линдис вздохнула. Ворота распахнулись. Одновременно Вур и Ариман бросились друг на друга. Ариман выглядел гигантским желтым шаром с крыльями, хвостом и двумя когтистыми ногами. У него было одно гигантское глазное яблоко, которое занимало 85% его тела, и рот, заполненный рядами зубов, как у акулы. Он был 8 футов, пп, 1 фут 03 м, в высоту и имел размах крыльев 24 фута. Он взлетел в воздух и закричал, заставляя аудиторию дрожать. Вур упал на колени и заткнул уши пальцами. Он стиснул зубы и выпустил ману через его тело. Крик Аримана закончился, и он полетел в сторону Вура с протянутыми когтями. Вур бросился вперед, обнажив свой кинжал. Он хотел нанести удар в самое слабое место, его глаз. Но сам он не хотел задержаться в воздухе и подставиться под удар. Поэтому он ударил в ближайшее слабое место, в задницу. Ариман испустил жалобный крик, и его ноги подкосились, когда он почувствовал боль в том месте, где никогда раньше не чувствовал. Линдис упала со скамейки. Снафл посмотрел на нее и моргнул. «Я в порядке», — произнесла Линдис, садясь обратно. «Я должна переименовать этот кинжал», — подумала она. Ариман изо всех сил пытался встать и взмахнуть крыльями, но Вур был безжалостен. Он неоднократно наносил удары по его слабому месту, прежде чем тот смог, наконец, взлететь. Слезы покатились из глаз Аримана, и он взвизгнул, размахивая крыльями. Его глаз сиял черным светом, и в воздухе над его телом появилось колесо с изображением Вура и его лица на нем. Колесо развернулось, и Вур прекратил нападение, чтобы посмотреть, что это за штука. Стрелка над колесом загремела, и медленно остановилась, закончив изображение Вура. Волосы мальчишки встали дыбом, сверху спускалась чья-то тень. Это была фигура в черной одежде без лица, держащая косу над головой Вура. Вур почувствовал, что его тело летит, но его взгляд не изменился. Он видел, как он сам рухнул на землю, и эфемерное тело над собой. Коса повернулась и раздробила дух пополам. Вур наблюдал, как его затуманенное тело разделилось, а в глазах тут же потемнело. Тень издала гудящий звук и исчезла из вида. Публика молчала, когда на сцену вышел диктор, нарушив тишину. Ариман использовал свой последний навык, колесо, и, кажется, что небеса были в его пользу. Жаль, но... Подождите, что это? Красный свет охватил тело Вура и исчез. Вур издал стон и сел. Кольцо, которое он носил, как ожерелье, спасло его. Вур взглянул на него, затем посмотрел на Линдис, которая улыбалась и указывала на Аримана. Ариман увидел это. Он повернулся и полетел обратно к воротам, из которых вышел в начале, и сам закрыл их когтями. Похоже, что Ариман сдался. Победитель, Вур. История была сделана сегодня этим человеком. Первый претендент на 50 побед. Том 1, глава 18. Это мой последний матч, верно? Спросил Вур. Он сидел рядом с Линдис, а в его объятиях был Снафл. Они были у ворот, ведущих на арену. Да, используй свою магию драконов и перестань прятать свою ауру. Ладно, сказала Линдис, поглаживая Снафла. Давай убедимся, что они не захотят удержать тебя здесь. Линдис улыбнулась и обнажила свои клыки. Вур кивнул. Сегодня особенный день. Цербер, прирученный самим вождем племени, трехголовое чудовище со способностью использовать адский огонь. Его скорость не имеет себе равных, от него пали 24 наших сильнейших воина, чтобы ослабить его и приручить. 3 дня он голодал, и сегодня будет кровь. Толпа заголосила, арена содрогнулась, и пыль посыпалась с потолка. Сегодня они ожидают долгое кровопролитное сражение, сказала Линдис. Я надеюсь, ты сможешь разочаровать их. Врата отворились, и Вур бросился на Цербера. Глаза его сверкали золотым светом, а с ног до головы он был покрыт голубым узором. Цербер зарычал, и его кулаки поднялись в воздух. Он был черного цвета, а на плечах были 3 головы с круглыми красными глазами. Его зубы были такими же длинными, как руки Вура. Публика замолчала, когда на нее обрушилось давление, они почувствовали, как их сердца сжались. Атмосфера была удушающей, и несколько человек даже начали задыхаться. Глаза Цербера светились ярко-красным, а вокруг появился ореол из черного пламени. Он взревел, и кольцо огня расширилось и столкнулось со стенками арены. Нога и Ламия, сидевшие в первых рядах, начали кричать. Вур скрестил руки и разрушил ореол, когда тот достиг и его. Его глаза при этом сверкнули золотом, и черные языки пламени на его руках застыли. Вур взревел и бросился к Церберу, в то же время, оказывая жажду убийства. Тело Цербера напряглось, он набросился на Вура с сияющими красными глазами. Глаза Вура пылали огнем, и купол фиолетового света окружил Цербера, пока он находился в воздухе, купол откинул его в пол, вызывая ударную волну, распространяющуюся в песке. Вур встал над ним с поднятым кинжалом, когда тело Цербера было прижато к полу. «Стоп!» – раздался голос, и Вур повернул голову в его сторону, его глаза все еще светились. Нога, которая говорила, была вождем племени, она вздрогнула, почувствовав, что Вур смотрит на нее. «Ты выиграл», — сказала она. Глаза Вура перестали светиться, и руны, окружающие его тело, исчезли. Купол над Цербером поднялся. Цербер повернулся на живот и захныкал. «Папа-победитель, Вур!» — прокричал диктор. Вур покинул арену, и публика издала вздох, прежде чем началось волнение. Линдис улыбнулась ему. «Хорошая работа. Мы можем уже пойти домой». Авантюристы красных клинков остановились перед маленькой деревянной хижиной на отшибе скалы, выходящей к океану. Солнце было красным. Рассвет. Они путешествовали уже в течение нескольких недель. «Это здесь», — сказал Лорен. Он шагнул по ступенькам крыльца и трижды постучал в дверь. В хижине раздался треск. Из окна вырвался дым. Дверь скрипнула, распахнувшись. Ее открыл человек в голубой шляпе и полосато-розовых штанах. У него не было волос на теле, и можно было увидеть очертания его костей. У него были мешки под глазами, а само лицо было вымазано в сажу. Аарон уставился на мужчину с открытым ртом. Человек секунду осматривался, прежде чем начал обратно закрывать дверь. «Подождите», — воскликнул Аарон. «Мы искатели приключений, которые хотят войти в фюзеляж». Дверь остановилась перед тем, не успев закрыться. Мужчина улыбнулся. Зубы у него были черные, а некоторые даже отсутствовали. «Нужно было раньше так и сказать», — произнес он. «Сколько вас там? Шестеро? Ах, есть даже две женщины». Он ухмыльнулся Софи и Клэр. Софи вздрогнула. «Ты, Харон?» — спросила она. «Угу, это я». «Никогда не нравилось это прозвище», — вздохнул мужчина. «Вы знаете правила? Мы выполнили 15 миссий ССС ранга», — Аарон кивнул. «Не эти правила», — Харон покачал головой. «Молодежь в наши дни не такая яркая. Как только вы отправитесь в фюзеляж, вы не сможете вернуться, если только не выполните 5 миссий. И если вы хотите вернуться в фюзеляж, то опять придется выполнить еще 15 миссий». Авантюристы красного клинка посмотрели друг на друга, а затем кивнули. «Больше ничего?» – спросил Аарон. «Еще кое-что», – подтвердил Харон его догадку и улыбнулся, протягивая ему руку. Его ногти были длинными и желтыми. «Отдайте мне все золото, которое у вас есть. Вам оно там не понадобится». Авантюристы из красного клинка нахмурились, но сняли свои кожаные сумки и передали их. «Вот почему тебя зовут Харон», — пробормотала Клэр. «Харон — это лодочник из подземного царства, который брал золотую монету за переправу». «Хорошо, хорошо. Теперь станьте там, в этом круге», — сказал Харон, игнорируя комментарии Клэр. Авантюристы сделали так, как он попросил, и Харон захлопал в ладоши. Из камней вырвалось кольцо света. Вместе с авантюристами оно тут же исчезло. Харон взвесил кожаные мешочки в руках. ЦЦК у них так мало. Группа находилась на скале, похожей на ту, на которой они только что были, но трава была пурпурной, а деревья были скрюченными и черными. Солнце только начинало подниматься, и небо освещалось в оттенке фиолетового. «Похоже, мы это сделали», — произнес Зик. Он вдохнул через нос, вытянув руки к небу, и начал кашлять. «Ох, сладкий запах серы. Это то, чего я ожидал. Посмотрите, там город. Это должен быть фюзеляж», — сказал Зул, указывая на город с полусферическим синим барьером, покрывающим его. Авантюристы посмотрели друг на друга и кивнули, прежде чем сделать первые шаги на пути. Том 1, глава 19. Что это? Выжженные равнины и горы трупов на земле. Стервятники кружили в небе, и их фигуры можно было увидеть по всей округе. «Похоже на облако пепла», — сказал другой авантюрист. Дуфус почувствовал, как по спине пробежала дрожь, и призвал всех отступить. «Что происходит?» — спросил Габил. Его одежда была забрызгана черной кровью, а черные волосы были растрепаны, и из головы виднелись крошечные рога. «Я не знаю», — признался Дуфус, — «но это явно нехорошо. Мы возвращаемся к Трауригу». Студенты не жаловались, и группа начала возвращаться на север. Все были вымотаны сражениями. Они прошли мимо группы авантюристов, направляющихся к равнинам, идущим от Траурига, и вскоре на горизонте показался город. По пути авантюристы убивали попадавшихся зомби, продолжая наблюдать за облаком пепла. «Оно увеличивается?» — спросил белый маг. «Здесь что-то не так», — сказал мужчина. «Я возвращаюсь», — Несколько голосов одобрительно поддержали. С течением времени облако становилось все больше, в то же время авантюристы поворачивали обратно. «Ты чувствуешь это?» – спросила женщина с рапирой. Земля дрожала и тряслась под ними. «Это кавалерия!» – выкрикнул лучник. Авантюристы повернули головы к облаку и увидели крошечные фигуры всадников на черных лошадях. От цокота копыт разносился гул по округе. Тысячи всадников нежити мчались навстречу авантюристам. Все находившиеся искатели приключений бросились в рассыпную, попутно бросая атакующие заклинания и ловушки. Но численности всадников не было ни конца, ни края. Крики отчаяния наполнили воздух, когда почти догнала авантюристов. «Я слишком хорош, чтобы умереть вот так», — крикнул человек, которого окружила толпа всадников. Армию возглавлял черный скелет с мифриловым шлемом, который восседал на скелете, ранее, принадлежавшему какому-то шестиногим зверю. Их командир указал своим копьем на восток, и всадники развернулись за ним. Тела погибших искателей приключений зашевелились, когда группа личей проехала по кровавой бойне и реанимировала их. «Мы должны что-то с этим сделать», — сказал Гейл, стискивая кулаки. На нем был белый халат, а его каштановые волосы постоянно падали и закрывали обзор его голубых глаз. Костяшки пальцев побелели, когда он до хруста сжал посох в руке. «Люди страдают. Позвольте мне решить это, Ваше Величество», — произнес он. Король кивнул, а слой жира под его шеей зашевелился. «Хорошо, я поручу вам это дело, архиепископ Гейл. Вы можете действовать. Благодарю, Ваше Преосвященство», — Гейл поклонился. «Что происходит?» — спросила Мишель свою мать, когда они сидели в церкви. Священники и белые маги, сломя голову, носились туда-сюда по коридорам. По всему залу эхом раздавались лязгающие звуки. «Не нужно тревожиться», — ответил пастырь. Король объявил крестовый поход против нежити. «Сотни авантюристов погибли в результате недавнего вторжения, но мы должны быть сильными. Люди, уверуйте в Бога. Попросите его, и он укажет вам путь». «Неужели люди не нападут на нас?» — спросила Тафель отца. Ее вторая пара рожек уже выросла, и сейчас была уже размером с первой. Они немного выгнулись на ее голове. Лорд-демон покачал головой. «Хотя наша ненависть друг к другу сильна, но нежить – большая угроза для всех. Конечно, мы не будем отправлять все силы. Мы сохраним достаточное количество войск, чтобы защитить себя от людей, если они решат предать нас». Тафель нахмурилась. «Люди никогда не предлагали нам перемирие. Объединенная армия такого размера, может ли она слаженно работать? Перестань беспокоиться о подобных вещах и ешь», — пригрозила ей мать. Она повернулась к мужу. «Вот, что происходит, когда вы забиваете ей голову магией и сражениями. Твоя мать права, тебя не должны заботить такие вещи. Ты ведь всего лишь ребенок», — сказал ее отец. «Мне почти 6, возразила Тафель и надулась. «Ты еще ребенок», — повторила мать за отцом. «А сейчас просто жуй свои бобы». Тафель поморщилась. «Еще покажу им», — подумала она. «Мама, Гримми, я дома», — прокричал вур. Он стоял рядом со Снафлом и Линдис. Василиска и летучие мыши улетели к источнику молодости, чтобы отдохнуть. Луны не было видно, и долина пустовала. Земля была окрашена всеми цветами из-за разнообразия трав. Земля затряслась, и по долине раздались голоса. «Вур вернулся, он вернулся. Я знал, что с ним ничего не случится». 5 величественных фигур взлетели с вершины горы и приземлились в долине. Линдис опустилась на одно колено и опустила голову. «Не думай, что я не заметил, что ты позвал Гримми, а не меня», — произнес Вернон. Вур хихикнул. «Я по тебе тоже скучал, папа», — проговорил он. Его темно-каштановые волосы были чистыми и причесанными, а несколько прядей были заплетены в тоненькие косички. «Это значит, что мне придется снова охотиться», — вздохнул Гримми. «Вот это боль». Лейла потерлась носом о Гриммальдезера. «Не веди себя так, как будто ты не тот, кто больше всего скучал», — сказала она и повернулась к Вуру. «Кто знает, сколько он городов спалил. Я скучала по тебе, дитя. Ты носишь штаны?» — спросила Прика. Сера подняла Вура и прижала к своему телу. «Никогда больше не исчезай так внезапно», — произнесла она. «С тобой все в порядке?» «Да. Тетя Линдис провела меня по многим местам. Она накормила меня, потом бросила на арену сражаться и продала в ногам», — протараторил он с широкой улыбкой. Руки Линдис начали потеть, когда все драконы повернулись и уставились на нее. «Эхи, Гриммальдезер, давненько не виделись», — сказала она и помахала рукой. Гримми моргнул и опустил голову, чтобы получше рассмотреть ее лицо. «Это ты, маленькая летучая мышь», — воскликнул он. «Я удивлен, что ты еще жива. «Пока еще», — подумала она, по ее спине катился пот. «Спасибо за доверие», — сказала она. «Я вижу, ты жив-здоров. Нашел себе пару? Кто она?» Лейла спросила у Гримми. «Она, эльфийка, с которой я гулял, воскликнула Лейла, с иронической улыбкой уставившись на Гримми. «В смысле продала его ногам?» — переспросила Сера, глядя на Линдис. «Ох, это должно быть недоразумение», — оправдывалась Линдис, глядя на Вура. «Ведь так, не, она сделала меня своим слугой, а затем продала богатому человеку», — надулся мальчишка. У Линдс перекосило лицо. «Ты пытаешься меня убить?» — прошептала она ему. «Нет-нет, это была всего лишь тренировка», — сказал Вур, повторив слова, которые слышал от нее много раз. У нее на лбу появилась вена. «Это отродье», — подумала она. «И за сколько ты продала его?» — спросила Прика. «Вы задаете неправильные вопросы», — в мыслях ответила Линдс, но вслух произнесла. 300 красных кристаллов. Она врет. Она выставила меня каждый раз и получила около миллиарда красных кристаллов», — перебил ее Вур. «Ты хочешь забрать не только мою жизнь, но и мою удачу», — Прика кивнула головой. 1 миллиард красных кристаллов — не так уж и плохо для приданого, я думаю», — заключила она. Все, включая Снафла, уставились на Прику. «Чего вам?» — удивленно воскликнула Прика. «Она должна взять на себя ответственность за свои действия. Что, разве так не считаете?» Том 1, глава 20. «Что такое приданое?» — задал вопрос Вур, наклонив голову. «Это подарок, который тебе преподнесут, если как-то тебя побеспокоили», — ответила Сера, глядя на Прику. «Ой, тогда она уже дала мне приданое. Она подарила мне похоть и отдала кольцо», — похвастался Вур. Линдис закрыла лицо руками. «Не объяснишься ли?» — сверкнула Прика глазами. «Ничего, ничего особенного», — пробормотала Линдис, все еще закрывая руками лицо. «Я пришла к выводу, что лучше прекратить наш разговор». Гримми рассмеялся и ударил хвостом по земле. «У тебя есть бесконечный источник жизни, но ты все еще испытываешь жажду», — сказал он с улыбкой. Лейла хмыкнула. «Не используйте этот язык перед Вуром. Все в порядке, все в порядке. Он слишком мал, чтобы понять», — сказал Гримми, потирая нос. Вернон закашлялся. «Что же, я хотел бы знать, как Вур оказался в твоих руках?» — спросил он Линдис. «Он пришел ко мне домой и заснул после того, как напугал моего Василиска до смерти. Я выяснила, что его контроль над магией был таким же ужасным, как и его манеры», — рассказывала Линдис, глядя на Гримма. «Поэтому я решила обучить его, из уважения к Гриммальдизеру». «Что у тебя за отношения с Гримми?» — спросила Лейла. «Он был моим светом, когда вокруг был непроглядная тьма. Он был луной, которая светила мне в ночи. Он согревал мое сердце, когда...» Гримми щелкнул ее по лбу. «Перестань безобразничать. Она отнесется к тебе всерьез», — сказал он. Линдис потерла лоб и отвернула в сторону голову, схватившись рукой за сердце. «До сих пор ты отвергаешь меня, мой господин». «Ладно, ладно, я подожду», — сказала Линдис, и быстро замахала перед собой руками. «Не стреляй». Гриммальдизер уже было открыл пасть, но тут же захлопнул и впился в нее взглядом. Линдси вздохнула. «Ты был намного веселее, до того, как тебя захомутали», — сказала она и повернулась к Лиле. «Он украл мою добычу, а затем произвел на меня хорошее впечатление. В конце концов, он стал моим лучшим другом». «Вау, твой вкус в выборе друзей просто ужасен», — сказала Прика. «Не волнуйся, ты станешь и моей лучшей подругой, когда подаришь мне крестницу». Линдис вздохнула. «Прекрати перебивать ее», — сказала Сера. «Пусть она закончит свой рассказ. Я научила его контролировать свою манну, а также показала парочку новых навыков. Ведь он все-таки синий маг», — произнесла Линдис. «Она кидала в меня молниями, огненными шарами и ледяными копьями, а еще какими-то темными сферами», — вклинился Вур. «Это потому, что он выпил весь источник». «Ох, это же мелочь», — цокнул Гримми. «О, как ты пала!» — Линдис топнула ногой. «Ты!» — вздохнула она. «Ты прав. Он слишком сильно напомнил мне тебя. Я не могла не дразнить его». «Ой, значит, она тебя дразнила дорогой?» — спросила Лейла, положив коготь на плечо Гримми. Гримми фыркнул и поцеловал Лейлу в щеку. «Ты для меня единственная», — ответил он. Линдис посмотрел на двух драконов, которые смотрели друг другу в глаза. «О, как ты пал!» — перекривляла она его. Прика вздохнула. «Хотела бы я, чтобы у меня была такая подруга». «Они отступили? Что вы имеете в виду?» — спросил Гейл. На нем был халат с синими мифриловыми линиями. В правой руке он держал синий металлический посох, а в левой – белую книгу. Армия только что прибыла во временный лагерь, разбитый на равнинах. «Они прекратили нападать и все вернулись в лес», – ответил Дастин. Оба командора армии уставились друг на друга, прежде чем Гейл протянул ему руку. Дастин поднял бровь и остановился, прежде чем пожать ее. «Я ценю вашу помощь, которую вы проявляете здесь. Я ничего не ожидал, когда отправлял это письмо», – признался Гейл. «Наш владыка демонов не такой сговорчивый, как ваш король», – сказал Дастин. «В конце концов, мы все здесь союзники», – подумал он. Гейл кивнул. «Мы не должны терять бдительности, по крайней мере, еще месяц. Столько потребуется времени, прежде чем наши маги закончат очищать землю», – вздохнул Гейл. «Зачем ждать, отбивая нападение? Почему бы нам самим на них не напасть?» – спросил Дастин с улыбкой. Гейл нахмурился. «Нам нужно лишь разбить их конницу, чтобы предотвратить новое вторжение», — сказал он. «А если не выйдет?» — спросил Дастин. «Мы должны уничтожить их полностью, и никогда больше не придется беспокоиться об их возвращении. Последствия слишком велики, если мы потерпим неудачу. Мы не только не уничтожим их, но и увеличим их численность», — возразил Гейл. «Все авантюристы ССС ранга находятся в фюзеляже. Мы не можем гарантировать победу», — Дастин вздохнул. «Вы правы», — Гейл кивнул. «Было бы неплохо, если бы мы смогли построить здесь крепость, поддерживаемую обеими нашими расами. Возможно, когда-нибудь в будущем наши народы смогут забыть обо всех разногласиях, но сейчас еще слишком много ненависти в их сердцах по отношению друг к другу». Линдис стоял рядом с Гримми на краю утеса, который нависал над ордой скелетов, заходящих в болото. На деревьях выступил черный сок, а листья были кроваво-красными. Земля была черной, а поверхность пузырилась. Скелеты погрузились в болото вместе со своей конницей. «Почему ты отозвала их?» – спросил Гримми. «Люд начали волноваться», – сказал Элиндис. «Нежить – это наш козырь в случае, если они когда-либо вторгнутся на наши территории. Не нужно переусердствовать, потому что кто-то лишь немного рассердился». Гримми фыркнул. «Это я создал их. Я могу делать с ними все, что захочу», – возразил он. «Но технически, все же они мои. Ты просто наделил меня нужной силой», – с улыбкой парировала его Линдис. «А это то же самое. Просто позволь мне хоть где-то победить, хорошо? Ты же дракон. Перестань быть таким мелочным». Гримми снова фыркнул и уткнулся носом ей в шею. «Я скучал по тебе», – прошептал он. «Я тоже по тебе скучала», – ответила Линдис и вздохнула. «Но тогда другого выхода не было. Тебе уже лучше?» – спросил Гримми. Линдис села и прислонилась к нему. «Через 10 лет я должна буду полностью исцелиться. Я уже могу стоять на солнце, не теряя здоровья, но я продолжаю терять ману», — грустно сказала она, протянув правую руку к луне. Гримми замолчал. «Прости меня, не стоит. Меня бы сейчас не было здесь, если бы не ты», — вздохнув, произнесла Линдис. Том 1, глава 21. «Что тебе нужно?» — спросила Линдис. «Мне нужны еще книги», — сказал он. «Разве я не говорила тебя взять их у эльфов? Ты уже все прочитал». «Все эльфийские я уже прочитал», — произнес он. «Они сказали мне спросить у тебя». «Ты серьезно?» «Ага. Я даже самые нудные прочитал», — промычал Вур. «Зачем им книга о растениях?» Линдис вздохнула и скрестила руки на груди. «Я знаю, где можно взять книги, но сперва мы должны спросить у твоих родителей». «Эммилорд», — часовой ворвался в столовую владыки демонов. «Разве я не говорил тебе, чтобы ты никогда не прерывал мой обед?» — грозно произнес владыка демон. «Да-да-да, но это срочно, милорд», — часовой склонил голову. «Сейчас прямо перед воротами столицы стоят 5 драконов и требуют, чтобы вы к ним вышли». У владыки демонов побледнело лицо. «Сейчас все сильнейшие воины были отправлены на юг страны и на границы». Он кивнул и встал. «Они не напали?» «Нет, милорд, но трудно сказать, чего именно они хотят. Мина, присмотри за Тафель. Если что-нибудь случится, помни, я люблю вас обеих», — сказал владыка демонов, повернувшись к жене и дочке. Мина кивнула, держа Тафель за руку. «Будь осторожен, Зелсток». Глаза Тафель сверкнули. «Я точно не упущу этот шанс», — подумала девочка. Пот катился по шее Зелстока, когда он смотрел в золотые глаза. Когти синего дракона находились на городских стенах, пока она сидела на корточках. На ее голове стояли 2 человекоподобные фигуры. «Чем я могу вам помочь?» — спросил Зелсток, опустив голову. Он вздрогнул, когда в воздухе раздался громкий голос, похожий на голос ребенка. «Книги. Я хочу все твои книги». Лицо Зелстока скривилось. Он хотел что-то сказать, но его прервали. «Ты не можешь просить все книги», — сказала Прика. Залсток издал вздох облегчения. «Нам не нужны копии», — сказала у Залстока задергался правый глаз. «Тогда, может, придете в следующий раз?» — спросил он. «Ты глухой, тетя? Как он может быть правителем, если он глухой?» Вур повернулся к Линдис. «Может, спросим ее», — сказал Вур и указал на, стоящую за углом, Тафель. Девочка замерла. «Тафель, что ты здесь делаешь?» «Я хотела посмотреть на драконов», — прошептала она. Гримми рассмеялся. «А ты храбрый ребенок. Разве ты не знаешь, что драконы едят детей на завтрак?» Тафель задрожала и упала на колени, помотав головой назад-вперед. «Ты, ты меня не съешь», — сказала она. Гримми рассмеялся еще сильнее, а стены содрогнулись, когда он ударил хвостом о землю. «Может быть, мне нужно похитить тебя и потом съесть на завтрак», — сказал он с усмешкой. Тафель испугалась. «Прекрати дразнить ребенка», — сказала Лейла, толкнув Гримми. «Акхм, простите за это», — Линдис спрыгнула с головы сэры. «Мы будем вам признательны, если вы дадите нам свои книги». «Конечно, мы щедро вознаградим вас за это», — сказала она с улыбкой на лице, обращаясь к Залстоку. «Я не могу этого сделать. Королевская библиотека – это вся наша история и все наши знания. Если вы заберете все, тогда что у нас останется?» – спросил Залсток, а по спине у него покатился пот. Линдис продолжала улыбаться. «Тогда ладно, что, если мы просто возьмем книги на время, а потом обязательно вернем все книги, как только прочитаем», – предложила она, подходя ближе к Залстоку. Владыка демонов сделал шаг назад. «Нет никакой гарантии, что вы их вернете», покачав он головой. Линдис продолжила приближаться. Ее губы блестели в лунном свете. «Я уверена, что мы сможем договориться, не так ли?» спросила она, глядя прямо ему в глаза. Залсток продолжал отступать и споткнулся. Он едва не упал, но Линдис поймала его за плечо. Их носы почти коснулись. «Будьте осторожны», прошептала Линдис и улыбнулась, прежде чем отойти. У Залтока покраснело лицо, а сердце бешено заколотилось. «Я расскажу все маме», — произнесла Тафель. Линдис хихикнула и пошла к девочке. «Какой милый ребенок», — сказала она. «Не мешай взрослым говорить, хорошо, вот, поиграй с Вуром». Линдис подняла ее на руки. Тафель закричала, когда Линдис кинула ее прямо на голову Серы. Она закрыла глаза и свернулась в клубочек, готовясь почувствовать боль. Вместо этого она начала парить и приземлилась рядом с Вуром. Сера сделала несколько шагов назад. «Тафель!» — взревел Залсток. «Ты, ведьма! Я сожгу тебя!» Он повернулся к Линдис и чуть не упал, когда она появилась прямо перед ним. Линдис улыбнулась. «Пусть дети поиграют, пока мы обсудим все условия». «Хорошо!» — Залсток вздрогнул, когда увидел ее угрожающую улыбку и невольно кивнул головой. «Вау, эти рожки настоящие?» — спросил Вур и коснулся рогов на голове Тафель. «Ой, извини, я этого не знал», — произнес Вур, отдернув руку. «Но, почему у тебя рога?» Тафель наклонила голову. «Я, демон. У всех демонов есть рога». «А, мама сказала, что ты, человек», — возразил Вур. «А драконы не лгут». «Я прав, мама», — Вур посмотрел себе под ноги. Сера фыркнула, и Тафель, не удержавшись на ногах, упала. «Что люди, что демоны, для нас это одно и то же», — Вур кивнул. «Видишь», — сказал он и сел рядом с Тафель. «Я, Вур, а как тебя зовут?» «Тафель», — ответила она, глядя прямо в его золотые глаза. «Ты человек, я никогда таких не встречала». «Я, дракон», — гордо произнес Вур, выпитив грудь. «Я просто еще не вырос и, поэтому не умею летать». «О, я не знала, что драконы выглядят так, когда маленькие», — сказала Тафель, широко раскрыв глаза. Вур улыбнулся. «Многие люди этого не знают. Хочешь быть моей подругой?» Тафель несколько раз кивнула. «Угу, у меня мало друзей. Моя мама не выпускает меня из дома», — грустно сказала Тафель, опустив взгляд. «О-о-о», — сказала Прика. «Похоже, у Линдис появилась соперница». Она повисла на плече сэры, наблюдая за двумя детьми, что развлекали на макушке той, и ухмыльнулась.